Думаешь, с меня есть что взять? Вот и проверим. Открывай контейнер. Зачем? Поглядим, что там у тебя. Ха-ха, а ты меня сразу завалишь. Никто вас валить не собирался. Ну да, этот идиот пальнул, чтобы нас разбудить. Рика кивнул в сторону все еще лежащего на полу Дуримара. Хватит болтать, открывай контейнер! Тебе это не понравится. Это уже я сам решу. Хмыкнул Помидор и прокрикнул на Дуримара. Чё ты разлёгся, идиот? Вставай! Он мне руку сломал! У тебя вторая есть. Подбери сопли, хватай пушку и вставай, мать твою! Ни Дуримар, ни тем более Помидор не заметили, что контейнер, стоящий позади Помидора, открылся. Из него, словно вампир из гроба, медленно поднялся боевой робот. Поднялся, распрямился и замер. «Босс! Босс! Сзади!» Истошно завопил Дуримар, увидев за Помидором боевую машину. Помидор, еще не понимая, что происходит, повернулся. Прямо напротив него стоял боевой АОТ. Робот прямо-таки нависал над невысоким Помидором. Прежде чем капитан несущегося успел хоть как-то среагировать, робот выбросил вперед руку, схватил оружие Помидора и сжал его. С громким хрустом импульсник смялся, превратившись в кучку мусора. А затем робот схватил Помидора, поднял его, отчего тот смешно задрыгал ногами, пытаясь достать ими до пола. «Нет! Отпусти меня! Отпусти!» Рика, уже ухмыляясь, глядел на происходящее. «Ну что, нравится?» Помидор ответить уже не мог, лишь хрипел в железной хватке бабки. «Отпусти его!» Бабка подчинилась, со всей силы швырнула Помидора в стену. Тот громко охнул, врезавшись в переборку, рухнув на пол рядом с ней. «Ну вот, а теперь поговорим. Ты мне руку сломал!» Простонал Дуримар, лежа на полу. «А что не так? Надо было ногу!» Рика сделал вид, что направляется к страдальцу, но тот с испуганным лицом шарахнулся в сторону. «Послушайте, вы неправильно поняли», — вмешался Помидор. «Куда уж мне? Двое вломились в каюту с оружием наперевес и без всяких разборов принялись палить спящего на койке. Ситуацию можно как-то трактовать по-разному, да?» «Да и импульсник был на минимальной мощности. Никто не собирался причинять вам вред». «А это сугубо для улучшения нашего здоровья прихватили?» Рика пнул лежащий на полу ОСЗ. «Поймите, мы испугались, что вы можете оказаться... кем? Пиратами? Бандитами? Бросьте. Зачем в таком случае нас было брать? Хватит ломать комедию, капитан. И вы, я знаю, что вы собирались сделать. Вы хотели вытрясти из меня все деньги, заставить открыть контейнер. А дальше? Дальше возможны варианты. Связывать, и когда прилетим на место, выгрузить прямо на посадочной площадке, после чего свалить, сдать на органы, убить и выбросить в космос». «Нет, нет, ничего подобного и в мыслях! Ну все, заткнись!» «Послушайте, я понимаю, что допустил ошибку, и понимаю, что вы жаждете мне отплатить тем же. Но я должен вас предупредить. Если убьете нас, прибыв на место, к вам у местных возникнет масса вопросов. Кто вы такие, куда я подевался, и если вы все им расскажете, вам вряд ли поверят. Скорее уж объявят пиратами, корабли конфискуют, а вы сами отправитесь добывать руду к черту на куличке. Так что предлагаю договориться». «Договориться? Теперь слушай сюда, тупой ты бурдюк. Убивать вас никто не будет, но никаких денег вы уже больше не получите. Считай штраф за нарушение договоренностей». Помидор лишь горестно кивнул. «Далее. Вместе с вами на мостике будет мой робот. Пусть приглядывает, чтобы вас снова на необдуманной глупости не потянуло. Но это не обсуждается. У меня нет никакого желания торчать с вами на мостике. Оставлять вас одних я не собираюсь. Откройте ему полный доступ к системам корабля. Я хочу слышать и видеть все, что происходит на борту, и знать, что вы делаете. Все понятно?» «Да». «Тогда забирайте своего недобитка и валите отсюда». Помидор молча помог Дуримару подняться, и они вместе под конвоем бабки отбыли восвоясь. «И они так легко отделаются?» — поразился Дим, наконец, вышедший из своего укрытия. «А что, завалить их надо было?» «Так сам слышал, это уже для нас чревато проблемами». «Ну, наказать их нужно?» «Нужно, и обязательно накажем. А теперь спать. Эти уроды ни хрена отдохнуть не дали». «Не уверен, что теперь я смогу уснуть. После случившегося вообще спать не хочется. Ну, теперь опасаться уже точно нечего. В прошлый раз ты тоже так говорил. Ошибся, бывает. Впрочем, как хочешь. А лично я спать. Перед тем, как вновь завалиться на койку, Рика отдал несколько мыслеприказов бабке. Затем улегся, какое-то время пялился на потолок. А когда послышалось ровное гудение, запускались установки и системы транспортника. Бабка приступила к выполнению его приказов. Рика наконец-то провалился в сон.